Уолт Уитмен. Родился 31 мая 1819 года. Умер 26 мая 1892 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Близнецы. Главное произведение. Листья травы. Современники и соперники. Джон Гринлиф Уитьер. Джерард Мэнли Хопкинс. Литературный стиль. Пышный, пренебрегающий стихотворным размером. Мудрые слова. Все, что утоляет душу, это и есть истина. Это сейчас Уолт Уитмен, любимая американской публикой фигура. Он остался в народной памяти таким добродушным и пожилым дядюшкой с развивающейся седой бородой. Но среди современников Уитмен считался нарушителем спокойствия. Один критик даже назвал его самым грязным животным своей эпохи. Бостонский интеллидженсер в рецензии на величайшее творение Уитмена, сборник «Листья травы», нападал на поэта в самых нелестных выражениях. Сам автор, описывая себя, упирает на собственную звероподобность. Он попирает человеческое достоинство, и за такие подвиги мы не можем придумать для него лучшей награды, чем кнут. Автор этого опуса хуже скотины, поэтому его следует вышвырнуть из приличного общества. Возможно, он сбежавший из сумасшедшего дома, жалкий безумец, пребывающий в состоянии бреда. Предметом споров, разумеется, был секс. Уитмен в своих стихах воспевал секс с откровенностью, доселе в Америке невиданной. Он выступал адвокатом мужского братства, часто со сладострастием описывал мужское тело и неоднократно упоминал о достоинствах самоудовлетворения, что с первого появления в печати его варварских воплей вызвало волну гнева со стороны всевозможных поборников цензуры. Уитмен, как никто другой, много писал об Америке, трубил о ней и воспевал ее. Его неуемные патриотические мотивы, нашедшие воплощение в таких стихотворениях, как «Слышу, поет Америка», потом неоднократно использовались в слезоточивых роликах, рекламирующих американские автомобили. Не говоря уже об изобретательной кампании Рональда Рейгана «Утро в Америке». Всякий раз, когда Вуди Гарри или Боб Дилан начинал перечислять добродетели и грехи американцев, они брали пример с Уитмена. Уитмен любил говаривать, что он сам и его произведение – это одно и то же, что и «Листья травы» – история его жизни. В некотором смысле это действительно так, однако в жизни Уитмена было много всего и помимо поэзии. У него было 8 братьев и сестер, и двое из них страдали серьезными душевными заболеваниями. Сам Уитмен был здоров как конь, и душевный, и физически, и чувствовал себя не в своей тарелке, только когда вынужден был работать в помещении, в тесных кабинетах газетных издательств или в классе школы на Лонг-Айленде, где он учительствовал. Наконец, в 1849 году Уитмен нашел применение своей клокочущей творческой энергии, приступив к работе над первым вариантом «Листьев травы», постоянно разраставшегося сборника стихотворений, который поэт многократно дописывал и переиздавал на протяжении всей жизни. 6 лет спустя сборник был наконец опубликован и получил высокую оценку от американского литературного сообщества, спровоцировав при этом шквал негодования со стороны прессы и истеблишмента. «Приветствую вас, стоящего в самом начале грандиозной карьеры», написал Уитмену Ральф Уолдо Эмерсон. Разумеется, скромный поэт включил этот отзыв во второе издание своего труда. У Уитмена появились свои последователи, но одновременно он сделался объектом нападок. В 1865 году министр внутренних дел Джеймс Харлан уволил Уитмена с должности, которую поэт занимал в Бюро по делам индейцев в порядке борьбы за улучшение морального облика департамента. Шныряя вокруг стола Уитмена, Харлан наткнулся на последнее издание «Листьев травы». Много лет спустя знаменитый критик и публицист Генри Луис Менкин отозвался об этом инциденте так. «Тот день в 1865 году свел самого великого поэта из всех, кого когда-либо рождала американская земля, и самого жуткого осла на свете». Большую часть гражданской войны Уитмен провел в Вашингтоне, работая санитаром-волонтером и ухаживая за больными и ранеными солдатами. При этом он нашел время, чтобы отправить своего брата Джесса в психиатрическую лечебницу. В 1863 году другой его брат, Эндрю, умер в возрасте 36 лет, оставив после себя двоих детей и беременную жену-алкоголичку, которая позже стала проституткой. Так что совершенно неудивительно, что Уитмен предпочитал общаться с коллегами, а не с родственниками. После войны он продолжил перерабатывать свой поэтический сборник. Уитмен часто посещал бейсбольные матчи, писал очерки о демократии и выстраивал то, что стало единственным длительным романом в его жизни. «Связь с трамвайным вагоновожатым ирландского происхождения Питером Дойлом». В 1873 году Уитмен перенес инсульт, после которого левую сторону его тела парализовало. Он перебрался в Кэмден, штат Нью-Джерси, в дом своего брата, где и прошел остаток его жизни. Большую часть времени поэт проводил в ванной, плескаясь и распевая национальный гимн США, знамя, усыпанное звездами, песню «Когда Джонни вернется домой» и разнообразные итальянские оперные арии. В последние годы перед ним прошел настоящий парад знаменитых гостей, включая Оскара Уайльда, который заглянул, чтобы поболтать о том о сём и почерпнуть у старика мудрости. Второй инсульт, последовавший в 1888 году, совсем подкосил поэта, и 4 года спустя Уитмен умер. Ему было 72 года. Весьма почтенный по тогдашним меркам возраст. Прекрасный голубой поэт. Сексуальная ориентация Уитмена не была секретом для публики даже при жизни поэта. Стоило только однажды увидеть его, как все становилось понятно. А если не становилось, то, чтобы убедиться, достаточно было прочитать его «Песню о себе» с откровенно эротичными описаниями мужского тела. Этот мужчина определенно питал нежные чувства к другим мужчинам, по большей части к их неотесанной, неграмотной рабочей разновидности. Записанные книжки Уитмена испещрены описаниями водителей автобусов, рабочих на пароме и прочих грубых, не умеющих читать мужланов, которых он встречал или, выражаясь точнее, подбирал на улицах Манхэттена. Впоследствии Уитмен записывал в своей маленькой черной книжке их имена, приметы и адреса. Джордж Фич, мальчик-янки, водитель, симпатичный, высокий парень, курчавые волосы, черноглазый. Дэниел Спенсер. Что-то женственное, спал со мной 3 сентября. У Калвер, мальчик в ванне, 18 лет. Став постарше, Уитмен прекратил случайную охоту и перешел к длительным отношениям с Питером Дойлом, трамвайным вагоновожатым, с которым познакомился в 1865 году в Вашингтоне. Дойл был типично уитменовским персонажем. Великолепный, большой, искренний, полнокровный, всегда божественно щедрый, работящий мужик. Вот как описывал его поэт. «Мы как-то сразу сошлись», — говорил Дойл о том вечере, когда они встретились. «Я положил руку ему на плечо. Мы все поняли. Он не сбежал до самого конца путешествия, всю обратную дорогу он был со мной. С того дня мы стали лучшими друзьями». Они оставались друзьями и по всем признакам, любовниками до 1892 года, то есть до самой смерти Уитмена. Гомосексуальные отношения, какими бы осторожными и благоразумными они ни были, считались в те времена скандалом, поэтому Уитмену приходилось порой идти на всяческие ухищрения, чтобы их скрыть. Он заменил местоимение в некоторых своих наиболее эротических стихотворениях с «он» на «она», смягчил кое-какие пассажи и даже изъял из более поздних изданий «Листьев травы» целые фрагменты. Упоминая о Питере Дойле в своих записных книжках, он пользовался шифром 16.4. По инициалам Дойла P – 16-я буква английского алфавита, а D – 4-я. В других местах он писал о Дойле «она». Когда один журналист во время интервью застал Уитмена врасплох, поинтересовавшись, подразумевает ли идеальная мужская дружба гомосексуальную связь, поэт запаниковал и ляпнул, что у него есть женщина, родившая от него 6 внебрачных детей. Стоит ли упоминать, что имя и место жительства этой воображаемой дамы так и остались неизвестны? Дикий-дикий Уайльд. Если каким-то своим по-настоящему великим писателям и суждено было встретиться, то это были Уолт Уитмен и Оскар Уайльд. Две гей-иконы познакомились в январе 1882 года, когда Уайльд навестил Уитмена в Кэмэнде, штат Нью-Джерси. Ирландский писатель поведал американскому поэту, как сильно он любит листья травы, сборник, который мама часто читала ему в детстве. Уитмен ответил поцелуем прямо в губы. Они пили вино из бузины и горячий пунш и беседовали о текущей ситуации в поэзии. Позже Уайльд выслал старику в качестве сувенира свой собственный портрет. В Впоследствии, оценивая встречу, оба признавали, что были восхищены и взволнованы. Уитмен описывал Уальда как «отличного, крупного и симпатичного юношу». А Уальд хвастался своим друзьям. «Я еще чувствую на своих губах поцелуй Уитмена». Череп черепу рознь. Уитмен жил в золотой век френологии, когда считалось, что ум и характер человека определяются физическими параметрами его черепа. Сейчас френология признана лженаукой. Однако в XIX веке у нее находилось немало последователей среди знаменитостей. Был в их числе и Уитмен. В 1840-е годы поэт часто посещал френологические дискуссии и выписывал журналы по френологии. В 1849 году он даже предоставил свою голову для считывания одному практикующему френологу. Черепушка Уитмена, по словам этого специалиста, превышала средние размеры, была чудесно развита и свидетельствовала о том, что такие показатели, как дружелюбие, сопереживание и самооценка, находятся на высоком уровне. А среди недостатков были названы леность, склонность к сладострастию, некоторая безрассудность и подвластность животным инстинктам, и при этом переизбыток человеческих качеств. Неудивительно, что Уитмен стал одним из главных поборников этой псевдонауки, ведь она описала его в точности до малейшей черточки. Мозговой штурм. 19-е столетие было золотым веком для всяческих шарлатанов и недотеп от науки. Заботясь о прогрессе, Уитмен завещал свой мозг американскому антропометрическому обществу. Но какой-то неуклюжий лаборант уронил скопище серых клеточек поэта и даже не потрудился подобрать остатки. Мозги вместе с мусором попали в корзину. Когда об этом разошлась молва, на хранилище общества был совершен налет. В итоге коллекция знаменитых мозгов сократилась с 200 экземпляров до 18.